Глава 6. 3 недели спустя. «Пройдемте, Дарина Сергеевна». Преградивший мне дорогу мужчина говорил негромко, не привлекая к нам внимания, но весь вид его свидетельствовал о том, что шанса отказаться у меня нет. Я отступила на шаг назад и мельком осмотрелась, заметила припаркованный близ тротуара внедорожник. «Я никуда не пойду», — хотела сказать уверенно, но получилось совсем жалко. «Боюсь, что выбора у вас нет». Пальцы мужчины стальной хваткой сомкнулись на моем локте. Твердо он посмотрел мне в глаза и повторил: «Пройдемте». Демьян Давыдович не любит, когда его заставляют ждать. «Мне все равно, что любит и не любит ваш Демьян Давыдович». Я все же попробовала высвободить руку, дернулась, отступая. Мужчина легко проволок меня до машины и, открыв дверь, втолкнул на заднее сиденье. Запнувшись о край, я некрасиво рухнула в салон. Волосы упали на лицо, ладонь моя коснулась мягкого кожаного сиденья. Стоило сделать вдох, легкие наполнились едва знакомым, но отпечатавшимся во мне должно быть на всю жизнь запахом. Запахом человека, способного превращать в пепел, подчинять своей воле одним лишь взглядом. Человека, получающего все, чего он только пожелает. Подняв глаза, я наткнулась на пристальный, непроницаемый взгляд Демьяна Терентьева. Дыхание перехватило, на миг я перестала чувствовать собственное тело. Кое-как собралась и, удобнее усевшись на расстоянии от него, заставила себя посмотреть прямо. «И долго ты будешь испытывать мое терпение, Дарина?» — спросил он тихо, вкрадчиво. Вдоль спины у меня побежали мурашки. Невольно я плотнее сжала ноги и стиснула пальцами ремешок сумочки. «Ваше терпение?» переспросила, понимая, что меня захлестывает гнев. «Вы ничего не путаете?» «Я никогда ничего не путаю, Дарина», повторил он все тем же, обманчиво спокойным тоном, и кивнул водителю. Внедорожник плавно тронулся с места. В панике я дернула дверцу, но та, конечно же, оказалась заблокирована. «Куда мы едем?» Как ни пыталась я держаться, голос дрогнул. «Я не хочу иметь с вами никаких дел. Неужели вы этого еще не поняли? Оставьте меня в покое!» Дернула дверь снова. Раньше надо было думать об этом. В бархате голоса появились жесткие нотки. Стоило Демьяну сократить расстояние между нами, я втиснулась в угол сиденья, но это не помогло. Бедро его коснулось моего бедра, пальцы опустились на коленку. Сквозь тонкий капрон колготок я почувствовала обжигающее прикосновение, вдохнула, и голова тут же пошла кругом. Этот запах напоминал о совершенной ошибке. Пугал. Внушал чувство бесконечной тревоги и опасности. В памяти против воли всплыли воспоминания о вечере, когда я пришла к нему, и внутренности скрутило. Никогда больше. Никогда. Демьян провел вверх по моей ноге, приподнимая полупальто, забираясь под юбку, и меня затрясло. Во рту пересохло, я забыла, что надо дышать. Снова это чувство. Страх. И странное. Непонятное волнение, что я испытала рядом с этим мужчиной именно тогда, 3 недели назад, когда пришла к нему домой, когда мы... Я не люблю долго ждать. Второй ладонью он резко обхватил мой затылок. Сжал волосы не сильно, но уверенно. Я оцепенела. Сердце колотилось в груди маленьким испуганным зверьком. Его дыхание щекотало губы, пальцы выписывали на бедре обжигающие узоры. Как немая, я не могла сказать ни слова. Хотя гнев, что зародился внутри, стоило мне оказаться в машине, никуда не делся. Если я чего-то хочу, я это получаю. Большим пальцем он погладил мой висок, а после еще сильнее сжал волосы. Я сглотнула, прикрыла глаза. Расстегнув нижнюю пуговицу моего пальто, он пробрался под край кофты. Прикосновения его были уверенными, наглыми, и меня трясло все сильнее. Гнев, ощущение опасности, страх. И где-то внутри, в самой глубине меня, то самое волнение, будто очнувшись от наваждения, уперлось в его грудь ладонями. «Нет!» — со всей силы оттолкнула его и сквозь сжатые зубы повторила со злостью. «Нет!» Запах его проникал так глубоко, что у меня путались мысли. Я плохо понимала, что именно ему от меня нужно, зачем ему это все. Быть игрушкой для очередного двинутого психа? С меня достаточно. Только-только я начала... Пусть даже слабо верить, что смогу справиться, выстроить заново свою жизнь. И теперь он. Что ему нужно от меня? Расстегнув пуговицы пальто, Демьян провел раскрытой ладонью по моему боку, после жестко тронул спину, задирая кофту до самого бюстгальтера. Смотрел мне в глаза и трогал, совершенно не обращая внимания на мои попытки увернуться, оттолкнуть его. Задыхаясь яростью, бессилием, я готова была драться до последнего, хотя заведомо понимала, бесполезно. С этим мужчиной все бесполезно. Зажатая меж ним и спинкой сиденья, я снова напоминала себе пойманную в селок птичку, но на этот раз сдаваться не собиралась. «Остановите машину!» — прорычала, что есть силы, толкнув его в плечо. Пальто съехало, сумочка упала к ногам. «Будет так, как я скажу», — просипел он, ухватив меня за подбородок и сжав его. Глаза его потемнели, в зрачках плясало пламя. Я судорожно выдохнула, плохо соображая, что вообще происходит, только смотрела на него. Растрепанная, в небрежно расстегнутом пальто и скомканной кофте, на губах, послевкусие его дыхания, кожа горела огнем. «Не со мной», — просипела в ответ. «Скажите водителю, чтобы он остановился. Если у вас проблемы с моим мужем, с ним их и решайте. Я не имею к этому никакого отношения». Уголок его рта дернулся то ли в подобие пренебрежительной усмешки, то ли от недовольства. Убрав кончиками пальцев прядь волос с моего лица, он провел по бровям, по носу. «Об этом не беспокойся», — аккуратно поправил воротник моего пальто. Я все еще чувствовала прикосновение его бедра, и даже в этом было что-то такое, что не давало ровно дышать. Мне хотелось оказаться где угодно, лишь бы не в этой машине, дальше от него, как можно дальше, забыть и не вспоминать. Его присутствие рядом пугало и одновременно с этим волновало. Его взгляд проникал в самую суть, заставляя меня чувствовать себя никем, тогда как он оставался самим собой, человеком, держащим в своих руках не только собственную жизнь, но и жизнь многих людей. И с моей жизнью он мог сделать все, что захочет. Сейчас, глядя в его глаза, я понимала это, хоть и не хотела принимать. «Уберите руку, Демьян». Я обхватила его запястье. Удерживая, он тронул мою шею, приспустил ворот водолазки и коснулся горла, кончиками пальцев обрисовал ключицы. «Остановите машину», просипела, вжимаясь в спинку сиденья. Всплеск ярости заставил меня вцепиться в его руку. На этот раз он все же отпустил. Глаза в глаза. Я пыталась бороться с ним даже сейчас, в этой безмолвной схватке взглядов, но снова проигрывала. Подальше от него. Держаться подальше от него и от подобных ему. И не вспоминать. Мужа с меня достаточно. Хватит. «Вы не имеете права лезть в мою жизнь», выпалила с гневом, что клокотал во мне. «Поэтому не приближайтесь. Никогда больше не приближайтесь ко мне и не трогайте меня!» Он молчал, тогда как я ощущала, что меня буквально разрывает яростью, страхом, непонятным бессильным отчаянием. Сердце по-прежнему стучало у горла. От взгляда его по спине бродил холодок, а кожу жгло от недавних касаний его рук. «Останови тут!» — резко бросил Демьян водителю и толкнул меня на дверцу. Блокировка тут же была снята. Испуг мой усилился. Я и сама не могла понять, почему. То ли голос его зазвучал особенно жестко, то ли в глазах на миг мелькнуло что-то такое, что-то особенно сильное. На ощупь я нашла ручку, но открывать не спешила. Так и сидела, сбитая с толку, не знающая, что делать дальше и как быть. Мне было страшно. Я не хотела вспоминать о том вечере, но при этом забыть не получалось. И что самое главное, он не давал мне забыть. Демьян больше не касался меня, только смотрел, но я все равно не могла уйти. Не могла, черт подери, уйти, хотя должна была сделать именно это. Его взгляд держал меня, и причина была не только в силе, что исходило от этого мужчины. Почему-то мне не хотелось. Не хотелось, чтобы он считал меня одной из тех, кого можно запросто сломать, с кем можно играть в подобные игры. На колени мне легла моя же сумочка, и я вздрогнула. «Можешь идти», — бросил Демьян и, протянув руку, сам открыл дверцу у меня за спиной. «До скорой встречи, Дарина». Рука его мимолетно задела мое бедро, тела наши соприкоснулись. Оглушенная, я почти вывалилась на улицу. Октябрьская прохлада тут же окутала тело, И я поспешила запахнуть пальто. Ремешок сумки опять выскользнул из рук, пуговицы никак не желали застегиваться. Боже мой! Не твердо шагнув вдоль улицы, я вдруг поняла, что вижу в нескольких метрах от себя кованую калитку садика. Воспитательница, окруженная горошинками ребятишками, среди которых была и моя стрекоза, стояла на улице и разговаривала с одной из мамочек, а я не могла сдвинуться с места. Отыскала взглядом дочь и просто стояла, смотря на нее издали. Я не говорила ему, не говорила, куда иду, не говорила, где Сонин сад, не говорила... Я ему ничего не говорила. «Что с тобой?» — прямо спросила Света, стоило мне попасться ей на глаза. Произошло это почти в тот же момент, что я зашла в комнату, ибо спрятаться на 16 квадратных метрах было попросту негде. «Ничего», — поспешно ответила я и, размотав шарф, убрала его в старенький, еще советских времен шкаф, где вместе с вещами подруги ютились остатки моих, те, что я не продала или не смогла продать вместе с остальными. «Мне-то ты можешь не врать». Подруга и не думала отступать. Взяв за руку Соню, она улыбнулась ей и тронула пальцем кончик ее носа. Снова посмотрела на меня многозначительно, ясно давая понять, что разговор не окончен. Мне осталось только вздохнуть. От квартиры, что снимал для нас Эдуард, конечно же, пришлось отказаться. Куда уж, 100 000 в месяц. В первые дни я, оглушенная, не понимала, что делать и за что хвататься. Ясно было одно. Я должна найти для нас с дочерью какой-то угол и придумать что-нибудь с садом, причем сделать все это быстро. Коробка с присланным не то приглашением, не то подарком Демьяна Терентьева так и стояла на подоконнике в кухне, служа напоминанием о совершенных ошибках. Не только о вечере, проведенном с ним, но и о всех остальных, что я сделала раньше, начиная с того момента, когда позволила Эдуарду подчинить себе свою жизнь. Малодушная мысль вновь подчиниться воле сильного, мелькнувшая в тот момент, когда я прочитала записку, сменилась решимостью бороться. У меня ведь были цели, желания, мечты. Когда-то до встречи с Эдуардом. Были. Задумавшись, я зацепила угол одной из лежащих в шкафу коробочек. Красные, серебристые, лиловые, они посыпались к моим ногам. Дети тут же встрепенулись. «Что это?» Сын Светы оказался возле меня и поднял одну продолговатую, насыщенно-бордовую, с крошечным коричневым бантиком. «Да так», — уклончиво ответила я, забирая ее у него из рук. «Просто коробочка». Перехватив насмешливый взгляд подруги, поспешила собрать их все и сунуть обратно в шкаф. За 3 недели этих самых посылочек накопилось почти с десяток. В каждой крохотная открытка с указанием места и времени, записка и белье. Трусики, как и сами коробочки, абсолютно разные, но неизменно изысканные, из тончайшего кружева и шелка. «Так ты мне расскажешь, что случилось?» Налив нам по чашке растворимого кофе, спросила Света, усаживаясь за стоящий возле окна столик. В коммуналке, где она жила, было несколько комнат, каждая из которых принадлежала отдельному хозяину. После нашей съемной квартиры со всеми удобствами и свежим ремонтом все это казалось... Услышав доносящуюся из коридора ругань, я только выдохнула. О чем тут говорить? Дети спорили, устроившись в отведенном им для игр уголке поудаль от стола. Пытаясь хоть как-то организовать пространство, мы разделили комнату на детскую и взрослую зоны. Хотя того, что игрушки все равно валялись повсюду, это не отменяло. Не знаю, что бы я делала без Светки. Узнав о том, что случилось, она без колебаний предложила перебраться к ней. Возражения мои она даже слушать не стала. «У тебя есть варианты лучше?» С присущей ей прямотой только и спросила она тогда. «Вариантов лучше у меня не было. Ни лучше, ни хуже. У меня вообще не было вариантов. Разве что снять на какое-то время недорогой хостел, а дальше...» Что дальше, я не знала. И от этого мне было страшно. Платить за частный сад я больше не могла. А устроить Соню в государственной, без питерской прописки, да еще и в столь короткий срок... «Садом мама поможет», — решительно заявила тогда Света. Она много лет работала в местной управе и... Кажется, именно тогда я разревелась. Сидела, глядя на Светку, и рыдала, как ненормальная. Острое чувство благодарности, понимание, насколько мало я ценила подругу, осознание собственной слабости — все это нахлынуло на меня. Но прошло 3 недели. Демьян. Нехотя призналась я, отставив чашку. Он... «Я не знаю, что ему от меня нужно», — выпалила с гневом. «Он... Ты про его очередной подарок?» В глазах ее мелькнул лукавый блеск. Сделав глоток кофе, она едва заметно улыбнулась. «Какой подарок?» — с непониманием переспросила, чувствуя все большее раздражение. «Он опять прислал...» Не дослушав меня, Светка встала и, подойдя к двери, возле которой на крючках висела наша верхняя одежда, вытащила что-то из кармана моего пальто. Вернулась к столу и небрежно кинула мне в руки. Приподняв бледно-розовые кружевные трусики с приколотой к ним запиской, я в голос застонала и швырнула их в Светку. «Ты хоть представляешь, сколько они стоят?» Глянув на бирку, осведомилась она. «Какая разница?» Гнев, немного утихший за это время, что прошло с момента нашей с Демьяном встречи, вспыхнул во мне с новой силой. «Что ему надо от меня, Свет? Почему он просто не может оставить меня в покое?» «Думаю, он тебя хочет», — ответила она с таким видом, будто это было чем-то само собой разумеющимся. «Причем хочет сильно. Не стал бы мужик так изгаляться, если бы...» «Да вот именно!» — перебила я ее. «Если бы он чего-то хотел, прислал бы цветы. А это...» — махнула на трусики в ее руках. «Извращение какое-то!» «Хочешь мой совет?» Она откинулась на спинку стула и, положив ногу на ногу, покачала ступней. «Встреться с ним. Хотя бы раз-другой. Что ты теряешь?» «Навстречалась уже. Разговор мне не нравился. Блеск в глазах подруги тоже». Посмотрев на возящихся с игрушками детей, я заставила себя немного успокоиться. Отпила кофе, взяла печенье и отломила уголок. «Я хочу одного. Чтобы он оставил меня в покое, понимаешь? Забыть хочу обо всем». «Дура ты», — заключила Светка. «Ты можешь просто встретиться с ним. Посмотришь, что он...» «Не хочу!» — категорично сказала я, снова перебив ее. «Это не тот человек, с которым можно просто встретиться. Тем более после всей этой истории с Эдиком». «Ты действительно считаешь, что вот это...» Она кинула трусики на стол рядом со своей чашкой. «И твой муж как-то связаны?» «Не знаю». На меня вдруг накатила усталость. Я действительно не имела понятия, что скрывается за этими посылками. Единственное, что мне было нужно, оставить в прошлом ту жизнь, которой я жила, и начать все заново. Только как? Как, если Терентьев не давал забыть о себе даже на мгновение? Если, завидев вдалеке силуэт похожего на моего мужа-мужчины, я вздрагивала, ибо понимала, возвращение его не принесет мне ничего хорошего. «Свет, ты понимаешь», — не скрывая усталости, заговорила я, — «мне не нужно ничего, наелась, сыта по горло». «Не все мужчины такие, как твой». Многозначительная пауза яснее всего говорила о том, что она думает о моем муже. «Нельзя упускать». Прокатившийся по коридору звонок заставил ее на несколько секунд замолчать. В холле послышались шаги. Еще не до конца привыкшая к жизни в густонаселенной коммуналке, я прислушалась к звукам, раздающимся за пределами комнаты. Светка же, казалось, уже и думать об этом забыла. «Ты не думаешь, что действительно ему нравишься?» Теперь она говорила спокойно, несколько вдумчиво. «Мужик запал на тебя, Дарин. Говорю тебе». «Не хочу». В который раз повторила я и качнула головой. «Пусть найдет себе друг...» Резкий, злобный стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Света встала и, тряхнув волосами, пересекла комнату. Распахнула ее и холодно спросила у стоящей на пороге женщины. «Что случилось, Валентина?» Та выглядела недовольной, как, впрочем, и всегда. Маленькая, круглолицая, с узкими блеклыми волосами, она походила на щекастую мышь. Отчасти понять ее было можно. Прожить всю жизнь с никчемным, прикладывающимся к бутылке мужем в коммунальной квартире, не тот удел, о котором обычно мечтают женщины. Наверное, я могла бы осудить ее за то, что она не попыталась что-нибудь изменить. Наверное. Вот только за последнее время желание осуждать хоть кого-то во мне сильно поубавилось. «Почему я должна открывать дверь гостям твоей...» Я мигом напряглась. «Гостям Светиной...» «Кажется, там кто-то по твою душу», — обратилась ко мне Света, и во взгляде ее снова мелькнуло красноречивое выражение. Я молча поднялась и подошла к ней с непонятным тревожным чувством внутри. Моментально вспомнилась и сегодняшняя встреча с Демьяном, и все сказанное им, и его прикосновение. В душе поднялся протест. Я сказала «нет», и ему, чтоб его придется это «нет» услышать. «Если знаешь, что к тебе кто-то должен прийти», вновь заговорила Валентина таким тоном, что захотелось развернуться и уйти. «Сиди и жди, а то...» «Хорошо, в следующий раз так и сделаем», вместо меня ответила Светка и вышла в коридор.